А инако осуждение безвинно может быть. Ибо хотя наша вселюбезнейшая тетка, императрица Елисавета Петровна, как нам самим и всему свету известно было, прозорливая, просвещенная и милосердная, и притом и правосудная монархиня была, но кроме сердцеведа Бога никому из смертных в человеческие помышления проникнуть невозможно, и потому, несомненно, противу воли и намерения ее дело, к несчастью его, графа Бестужева-Рюмина, до сего времени обращалась. Итак, в защищении ее имени и добродетелей, с которыми она царствовала милосердно и человеколюбиво, за истинную к ней любовь и почтение, а паче и за долг христианский и монарший мы приняли его графа Бестужева-Рюмина всенародно показать паче прежнего достойным покойной тетки нашей, бывшей его государыне, доверенности и нашей особливой к нему милости, яко сим нашим манифестом исполняем, возвратя ему с прежним старшинством чины генерал-фельдмаршала, действительного тайного советника, сенатора и обоих российских орденов кавалера с пенсионным, по 20 000 рублей в год. Примечание. Полное собрание законов. Номер 11659. Конец примечания. Как-нибудь соблюдено было приличие относительно памяти императрицы Елизаветы. Но с каким чувством должны были читать манифест живые люди? Трубецкой, Бутурлин и Александр Шувалов, члены следственной комиссии по делу Бестужева. Воронцов, который считался главным врагом последнего, Иван Иванович Шувалов, которого считали ответственным за важнейшие явления второй половины Елизаветинского царствования. Но эти люди не считали теперь удобным для себя быть очень обидчивыми. Бестужев требовал и получил торжественное оправдание, но было двое опальных по его делу, двое людей, бывших близкими к Екатерине, Ададуров и Елагин. Эти не домогались торжественного оправдания, они просто были возвращены и щедро награждены. Ададуров из статских советников был пожалован в тайные, получил место президента мануфактур коллегии, полковник Елагин был произведен в действительные статские советники с тем, чтобы ему быть у кабинетных дел императрицы. Примечание, сборник Русского исторического общества, том 7, конец примечания. В письме к Понятовскому Екатерина так упоминает о людях, известных последнему: «Теплов оказал мне большие услуги, а Ададуров бредит, Елагин у меня». В чем состоит бред Ададурова? Бредил ли он от восторга, или в этом слове высказался не очень лестный взгляд Екатерины на Ададурова? Из лиц, близких или считавшихся близкими к бывшему императору, вначале подверглись кратковременному аресту Гудович, Волков и Мельгунов, как видно, из предосторожности, чтоб они не стали действовать в пользу Петра Третьего. Точно так сначала боялись Гольца и сильно старались узнать содержание его переписки, даже мелькала мысль захватить бумаги Гольца и сложить вину на солдат, но мысль эта только мелькнула и исчезла. Примечание. Депеша Кейта в сборнике Русского исторического общества, том 12, и бумаги, относящиеся к восшествию на престол Екатерины II, в Московском архиве Министерства иностранных дел. Конец примечания. Гудович вышел в отставку и удалился в свою Черниговскую деревню. Волкова, как человека даровитого и могшего быть очень полезным, в отставку не пустили, а отправили вице-губернатором в Оренбург. Поступили с ним точно так же, как Елизавета поступила с Неплюевым при своем воцарении. Но мы увидим, что Волков не останется так долго на среднеазиатской Украине, как Неплюев. Известные оправдательные письма его могли произвести впечатление, особенно когда ничего не было найдено ему в обвинении. Мельгунов был также временно удален на Южную Украину. Имя Мельгунова тесно соединялось с именем Ивана Ивановича Шувалова. Последнему легко было оправдаться в своих невольных сборах сопровождать Петра III в заграничную армию. Он не сделал ни малейшего затруднения в признании нового правительства. Но его не любила Екатерина. Не любили его люди, к ней близкие. Он имел слишком большое значение при Елизавете, большое влияние на судьбу всех, начиная с Екатерины. Был слишком крупен, нравственно силен, беспрестанно попадался на глаза и потому сильно мешал. Он имел известность за границу, переписывался с людьми, мнением которых очень дорожили тогда в Европе. Екатерине передали, что Шувалов в письме к Вольтеру неуважительно отозвался о событии 28 июня, приписав его молоденькой женщине Дашковой. Масло было подлито в огонь, задета была самая живая струна, потому что Екатерина приписывала себе направление движения, другие были только орудиями. Сильное раздражение ее против Шувалова высказалось в чрезвычайно резких выражениях. Шувалов нашелся в самом неприятном положении, из которого через несколько времени мог выйти только отъездом за границу. Кратковременному удалению должна была подвергнуться графиня Елизавета Романовна Воронцова по тому значению, какое она имела в бывшее царствование. 29 июня она возвратилась в дом к отцу своему, который, по словам другой своей дочери, княгини Дашковой, вовсе не рад был этому возвращению, во-первых, потому что никогда очень не любил Елизаветы, а во-вторых, потому что Елизавета, будучи во времени, не подчинялась его влиянию в той степени, в какой бы он хотел. До нас дошла записка Екатерины Елагину насчет Елизаветы Воронцовой. «Перфильевич, сказывал ли ты кому из Лизаветиных родственников, чтоб она во дворец не размахнулась, а то, боюсь, к общему соблазну завтра прилетит?» Эту записку можно отнести к первым месяцам царствования Екатерины, но никак не следующие две. Первое. «Иван Перфильевич, съезди к Роману Ларионовичу и скажи ему, что я даю позволение дочери его, Елисавете Романовне, дабы она в его доме на Москве жила до тех пор, пока месть у ней свой будет. Также скажи ему, чтоб он непременно отделил ее, дабы она имела с чем жить, и вы сами видели, что он не так беден, как притворяется. Дай ему также знать, чтоб она на Москве жила в тишине, не подавая людям много причин о себе говорить, но сие ты как от себя скажешь». Во второй записке говорится о покупке дома в Москве для Елизаветы Романны. Ясно, что обе записки относятся к 1763 году, когда после отъезда императрицы из Москвы дело шло о переводе Воронцовой из деревни в этот город. Все три записки напечатаны в сборнике Русского исторического общества, том 7, но издатель неверно отнес все три к первым месяцам Екатерининского царствования. Мы не хотим настаивать, что и первое непременно принадлежит к этому времени».